Услышит ли он, если она начнет стучать тарелками? Да, конечно, услышит. Приглушенно, но различимо. Выстукивая для кого-то судьбу, как это уже было для Буллы, Джонни Маккейба, собаки дяди Уилла, Дейзи. «Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь! Это ты, Хэл?» Я просто слегка перенапрягся. «Я надеюсь, что дело только в этом, потому что ты мне таким не нравишься». «Не нравлюсь?» Слова вылетели прежде, чем он успел удержать их. «Так выпей еще валиума, и все будет снова окей». Он слышал, как она сделала глубокий вдох, а затем судорожно выдохнула. Потом она начала плакать. Он мог бы ее успокоить, вероятно, но в нем самом не было покоя. В нем был только ужас, слишком много ужаса. «Будет лучше, когда обезьяна исчезнет. Исчезнет навсегда. Прошу тебя, Господи, навсегда». Он лежал с открытыми глазами очень долго, до тех пор, пока воздух за окном не стал сереть. Но ему казалось, что он знает, что надо делать. Во второй раз обезьяну нашел Билл. Это случилось примерно год спустя после того, как была убита Булла. Стояло лето. Хэл только что закончил детский сад. Он вошел в дом, наигравшись во дворе. Мать крикнула ему: «Помойте руки, сеньор, вы грязные, как свинья». Она сидела на веранде, пила холодный чай и читала книгу. У нее был двухнедельный отпуск. Хэл символически подставил руки под холодную воду и вытер всю грязь о полотенце. «Где Билл?» «Наверху. Скажи ему, чтобы убрал свою половину комнаты. Там страшный беспорядок». Хэл, которому нравилось сообщать неприятные известия в подобных случаях, бросился наверх. Билл сидел на полу. Маленькая, напоминающая кроличью нору дверка, ведущая в задний чулан, была приоткрыта. В руках у него была обезьяна. «Она испорчена», — немедленно сказал Хэл. Он испытал некоторые опасения. Хотя он едва ли помнил свое возвращение из ванной комнаты, когда обезьяна внезапно начала стучать тарелками. Неделю или около того он видел страшный сон об обезьяне и Буле. Он не мог в точности вспомнить, в чем там было дело, и проснулся от собственного крика, подумав на мгновение, что что-то легкое на его груди было обезьяной, что, открыв глаза, он увидит ее усмешку. Но, разумеется, что-то легкое оказалось всего лишь подушкой, которую он сжимал с панической силой. Мать пришла успокоить его со стаканом воды и двумя оранжевыми таблетками детского аспирина, которые служили своеобразным эквивалентом валиума для детских несчастий. Она подумала, что кошмар был вызван смертью Буллы. Так оно и было в действительности, но не совсем так, как это представляла себе его мать. Он едва ли помнил все это сейчас, но обезьяна все-таки пугала его, в особенности своими тарелками и зубами. «Я знаю», — сказал Билл. «Глупая штука». Она лежала на кровати Билла, уставившись в потолок, с тарелками, занесенными для удара. «Не хочешь пойти к Тедди за леденцами? Я уже потратил свои деньги».